Значит, как уже сказано, мы приехали из города Белореченска. В церкви у нас 270 членов. Детей около 300. Вот. В прошлое воскресенье было крещение. 11 человеком преподали крещение. 2 человека из мусульманского народа. 1 человек семейный, остальные все молодежь. Ну, как было сказано, значит, молодоженское общение у нас сейчас проходит в месяц 2 раза. Одно воскресенье в месяц, вечернее служение, ведут молодожены. Вот, еще с февраля этого года среди молодожен, среди семейных, значит, организовали молитвенную группу по пятницам после собрания. Ну, об определенных нуждах молодожены молятся. Все вроде бы, подскажите, да? Ну, в этом году у нас родилось пока еще 8 детей. В том году было много, 30 детей родилось. Ну, практически каждое воскресенье почти благословляем детей. Ну, теперь наше участие, пожалуйста.